и он спросил Пабло: «А ты веришь в колдовство?» «Да как тебе сказать?» — ответил Пабло. «Я, пожалуй, думаю так же, как и ты. Со мной никогда не случалось ничего сверхъестественного. А что такое страх, я знаю. Очень хорошо знаю. Однако я верю, что Пилар умеет читать судьбу по руке. Может быть, она действительно чует этот запах, если только не врет». «С какой стати мне врать?» — сказала Пилар. «Я, что ли, выдумала это? Бланке человек серьезный и вдобавок набожный. Он не цыган, а валенсийский мещанин. Разве ты никогда его не видел?» «Видел», — сказал Роберт Джордан, — «много раз. Он маленький, с серым лицом и владеет мулетой, как никто. И на ногу легкий, как заяц». «Правильно», — сказала Пилар. «Лицо у него серое из-за больного сердца. И цыгане говорят, будто он всегда носит с собой смерть, но ему ничего не стоит отмахнуться от нее мулетой. Все равно, как стереть пыль со стола. Бланкет не цыган, а все-таки он учуял смерть в Хаселита, когда они выступали в Талавере. Правда, я не знаю, как это ему удалось, ведь запах мансонильи, должно быть, все перешибал. Бланкет рассказывал об этом как-то нехотя, и те, кому он рассказывал, не верили ему. Мол, все это выдумки. Хосе, мол, вел в то время такую жизнь, что это у него просто пахло потом из-под мышек. Но через несколько лет то же самое случилось с Маноло Гранеро, и Хуан Луис де ла Роса был тому свидетелем. Правда, Хуана Луиса не очень-то уважали, хотя в своем деле он толк знал. Уж очень он был большой бабник. А Бланкет был человек серьезный и скромный, и никогда не лгал. И поверь мне, англичанин, я учуяла смерть в твоем товарище с чудным именем». «Не может этого быть», — сказал Роберт Джордан. «Вот ты говоришь, что Бланкет учуял это перед самым выходом на арену, перед самым началом корриды. Но ведь операция с поездом прошла у вас удачно, и Кашкин не был убит. Как же ты могла учуять это в то время?» «Время тут ни при чем», — пояснила Пилар. «От Игнасио Санчеса Мехиаса так сильно пахло смертью в последний его сезон, что многие отказывались садиться с ним рядом в кафе. Это все цыгане знали». «Такие вещи придумываются после того, как человек уже умер», — не сдавался Роберт Джордан. «Все прекрасно знали, что Санчесу Мехиасу недолго ждать удара рогом, потому что он вышел из формы. Стиль у него был тяжелый и опасный, ноги потеряли силу и легкость, и рефлексы были уже не такие быстрые». «Правильно», — ответила ему Пилар. «Это все правда. Но цыгане знали, что от него пахнет смертью. И когда он появился в Вилла-Роса, такие люди, как Рикардо и Филиппо Гонсалес, убегали оттуда через маленькую дверь позади стойки». «Они, наверное, задолжали ему», — сказал Роберт Джордан. «Возможно», — сказала Пилар, — «очень возможно. Но, кроме того, они чуяли в нем смерть, и это все знали». «Она правильно говорит, англичанин», — сказал цыган Рафаэль. «А у нас все об этом знают». «Не верю я ни единому слову», — сказал Роберт Джордан. «Слушай, англичанин», — заговорил Ансельма, — «я не охотник до всякого колдовства, но Пилар у нас в таких делах славится». «А все-таки чем же это пахнет?» — спросил Фернандо. «Какой он, этот запах? Если пахнет чем-то, значит, должен быть определенный запах». «Ты хочешь знать, Фернандито?» — Пилар улыбнулась ему. «Думаешь, тебе тоже удастся учуять его?» «Если он действительно существует, почему бы и мне его не учуять?» «В самом деле, почему?» Пилар посмеивалась, сложив на коленях свои большие руки. «А ты когда-нибудь плавал по морю на пароходе, Фернандо?» «Нет, и не собираюсь». «Тогда ты ничего не учуешь, потому что в него входит и тот запах, который бывает на пароходе, когда шторм и все иллюминаторы закрыты. Понюхай медную ручку задраенного наглухо иллюминатора, когда палуба уходит у тебя из-под ног, и в желудке томление и пустота. И вот тогда ты учуешь одну составную часть этого запаха.